Глава 29. Марго. Когда Форест уезжает, и все вокруг погружается в тишину за исключением приглушенного хныканья, которое я с трудом сдерживаю, ноги сами собой несут меня подальше от коттеджа в сторону его домика. Должно быть, в ночь нашего отсутствия выпал снег, потому что тропу занесло. Булвинкль стоит рядом с ней, спокойно поедая невесть что, а я мчусь мимо него, проваливаясь в снег и ощущая боль в икроножных мышцах. Когда я, наконец, добираюсь до двери дома Фореста, я знаю, что его нет внутри, но я ищу не его. Зайдя внутрь, я направляюсь прямиком в спальню и открываю ящик с его нижним бельем. При виде последнего письма сестры из горла вырывается всхлип. Больше, чем что-либо, мне нужен сейчас ее голос в моей голове. Мне нужно услышать, что каким-то образом все будет хорошо. Тяжело дыша, я вскрываю конверт. «Дорогая Марго, кто бы мог подумать, что это твоя последняя неделя? И кто бы мог подумать, что ты действительно грустишь по этому поводу? И нет, не нужно вешать мне лапшу на уши. Я знаю, что это так, и ты знаешь, что это так. Но я готова поспорить, что ты также скучаешь по Лос-Анджелесу и, осмелюсь сказать, по своей надоедливой младшей сестре. Технически, пока я пишу это, ты еще не уехала. Сейчас ты принимаешь позу из пилатеса на нашем патио, из которой становится предельно ясно, как именно будет выглядеть твое лицо при родах. Но я уже очень сильно скучаю по тебе. И даже больше. Из-за моих важных новостей. В этих письмах я пыталась показать, что понимаю, для чего тебе понадобился файл недолго и несчастливо. Я выбрала самые смачные экземпляры среди самых скверных мужчин в твоей жизни и призналась в том, что также пользовалась твоей добротой. Не спорь, пожалуйста. Но красивые слова на бумаге можно прочесть и забыть. Они могут оказать серьезное влияние и даже изменить взгляды на жизнь, но всегда есть возможность никак не реагировать на них. И в данном случае это не вариант. Я больше всего боюсь, что ты вернешься из этой поездки обновленная, как и планировалось, и станешь медленно погружаться в старую комфортную рутину. Именно поэтому, тут глубокий вздох, когда ты вернешься в Лос-Анджелес, я уже съеду. Это решение далось мне нелегко, Марго. Иметь тебя в качестве соседки и опекунши было величайшим подарком, о котором человек в моем положении мог только мечтать. Больше, чем любой человек имел право надеяться, потому что отдать так много, не пожертвовав собой, невозможно. И именно это ты снова и снова делала для меня. И хотя это прекрасно и бескорыстно, это также превратило меня в своего рода отмазку. Готовое оправдание, чтобы закрыть для себя все возможности к самопознанию, трансформации и, да, любви. Я знаю, что эта новость причинит боль. Я знаю, что ты, вероятно, на грани сердечного приступа. Пожалуйста, сядь, хорошо? Но ты должна поверить мне. Это давно должно было случиться. И не только ради тебя, но и ради нас обеих. Ты, как никто другой, заслуживаешь долго и счастливо, и я надеюсь, что с этими новыми открывающимися возможностями ты примешь такой финал с распростертыми объятиями, когда он ворвется в твою жизнь. Береги себя, но не бойся рисковать. Саванна. В кои-то веки Саванна ошибается. Несмотря на дрожь во всем теле, сердечного приступа не случилось. Для сердечного приступа нужно сердце, а все, что у меня осталось, это дымящийся кратер в центре груди. И совет присесть также запоздал. Я уже лежу на полу, обмякшей лужей. В голову приходит мысль, что нужно взять себя в руки, встать и начать действовать, но все, что я могу, это неотрывно смотреть на ее знакомые закорючки. Я ищу доказательства того, что эти слова написаны не сестрой, а кем-то другим. Пожалуйста, пусть это будет кто-то другой. Но она со второго класса пишет с наклоном влево, и я знаю, что это ее почерк. Насущная необходимость сделать вдох сигнализирует о том, что я перестала дышать. Я делаю еще один. И еще. Мозг с трудом связывает внезапное оглашение этой новости с тем фактом, что письмо было написано несколько недель назад. Все это время бомба замедленного действия спокойно лежала прямо рядом с аккуратно сложенными боксерами Фореста, и я не знаю, смеяться мне или орать. Получается, звук больше похож на предсмертное бульканье. Я рефлекторно хочу что-то сделать. Что угодно, лишь бы не дать ей съехать, но логически я понимаю, что она уже ушла. Ушла как отец. Ушла как Адам. Ушла как мои читатели. И я мучительно сглатываю, сдерживая быстро нарастающее давление в горле. Ушла как Форест. Я не знаю, как долго я плачу и сколько пар чистых мужских трусов использую в качестве импровизированных платков. Но когда мне, наконец, удается встать на ноги, я прихожу к двум неоспоримым выводам. Я не могу здесь оставаться, и мне нужно немедленно увидеть Саванну. Я вытираю глаза и складываю письмо. Наконец-то я возвращаюсь домой, но это ощущается как-то неправильно. Совсем неправильно.